Мы с вами продолжаем наш разговор об одном из величайших творений мировой литературы. Это божественная комедия «Данте». Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что Данте и Вергилий останавливаются у ворот ада. И прежде чем войти вот в эти страшные врата, они обсуждают вопрос о том, нужно ли вообще и переступать эту грань самому Данте. Да, мы с вами говорили о том, что путь Данте по пространствам ада, чистилища и рая на самом деле, и я попытаюсь вам это показать, есть метафора путешествия человека в глубину собственной души. Потому что и муки адские, и усилие творческое, чистилище и райское блаженство находятся не где-нибудь, а в глубине человеческого сердца, в глубинах нашего духа. Как географические понятия, ад, рай и чистилище развертываются в пространстве божественной комедии с постоянным учетом состояния души самого автора и героя, да? Потому что в данном случае автор и герой совпадают. И вот та сила, которая заставляет Данте предпринять это невероятно сложное путешествие, потому что нет для человека ничего более страшного и ответственного, нежели встреча с самим собой. Так вот, этой силой является для Данте любовь. И мы с вами говорили в прошлой нашей встрече о том, что инициатором вот этого путешествия является Беатриче. Это равным образом и литературный образ, и историческое лицо. Беатриче Портинари была возлюбленной Данте, причем эта любовь была совершенно соответствующей канонам эпохи, требованиям времени. Мы с вами обсуждали вот ту проблему, что в средние века любовь не предполагала никакой чувственной и телесной реализации. Это было возможно, но это было совершенно не обязательно, и не это было главное. А главным было переживание восторга. Восторга как состояние, которое изымает, исторгает человеческую душу из порядка реальности, и тем самым любящий приобщается к реальностям божественным, высшим. Так вот, любовь к Беатриче Портинари и была той силой, которая изменила жизнь Данте. Он был знаком с ней в течение 16 лет. Когда он увидел ее в первый раз, ей было 9, так же, как и самому Данте, впрочем. И умерла она в 25-летнем возрасте. Но этим не закончилась история их отношений, да, и вот Данте Алигьери продолжает любить свою Беатриче, и «Божественная комедия» — это невероятный памятник любимой женщине. То есть никому и никогда не было написано лучшего, чем Данте написал для Беатриче Портинари. Он действительно поставил ей памятник, да, не рукотворный, который прославил ее и даже ввел ее в сообщество святых. Но об этом мы в свое время поговорим. Так вот, эта самая Беатриче посылает к Данте Вергилия для того, чтобы Вергилий помог ему вступить на этот невероятно трудный путь и начать путешествие по адским кругам. Но Беатриче приходит не по своей воле. Ее посылает святая Лючия. Святая Лючия – это одна из самых знаменитых святых Древней Церкви. Она жила в Сиракузах. И вот Лючия является целительницей. А кроме того, ее имя означает «свет». Да? И поэтому вот Лючия – это та, кто исцеляет божественным светом. То есть она врачует прежде всего не тело человеческое, а душу и сердце. И это тоже очень важно. Да? Вот Беатриче, благодать, нисходит к Вергилию и посылает его к Данте, потому что Лючия – свет, свет любви, свет разума, побуждает ее к этому. А Лючия, в свою очередь, послана самой Пресвятой Богородицей. И вот мы видим, что происходит такое круговращение любви, да, потому что любовь божественная, образом и воплощением которой является Пресвятая Богородица, она приводит в движение вот эту цепь любящих сердец, да, и любящих рук. И в конце концов рука помощи протянута Данте, который вот заблудился в сумрачном лесу. И это нисхождение любви в глубины мрака, да, вот в этот темный и страшный лес, оно вызывает обратное движение, потому что теперь уже Данте через ад и чистилище будет восходить к первоисточнику всей любви божественной. Но для того, чтобы прийти в свет, нужно сначала приобщиться к мраку. Эта логика была очень хорошо понятна всем мистикам, а в поздние времена и романтикам, и символистам. Вот Александр Блок говорил: «Познай, где тьма, поймешь, где свет». И иногда эти слова интерпретируются в духе, ну, такого имморализма, да, который был присущ русской культуре начала XX века. Но на самом деле здесь, как мне представляется, дело не только в этом и совсем не в этом, а дело в том, что для того, чтобы человек оценил, узнал и возжаждал божественной любви и божественного света, он должен сначала обнаружить ту тьму, в которой он находится. То есть речь даже не идет о том, чтобы насовершать множество грехов, да, и вот опуститься в самую какую-то бездну порока и безобразия. Не в этом дело. А дело в том, что каждый из нас уже сейчас находится вот в этой самой бездне порока, безобразия и всяческой нечистоты. Просто мы этого не видим. А если бы мы совершили некоторые духовные усилия, то тогда бы мы познали свою тьму и устремились к свету. Да, вот познай, где тьма, а тьма здесь, где я сейчас нахожусь. Поймешь, где свет, а свет, конечно, в Боге. И вот для Данте открытие ада – это прежде всего открытие самого себя, да, потому что тем и ужасно его путешествие по кругам ада, что он ни в одном из этих кругов не имеет полного алиби. Ни об одном из этих грехов он не может сказать, что это к нему не имеет, ну, совсем никакого отношения. Вот каким-то образом, в какой-то степени, персонально, или через близких, или через родину, все грехи страшные, которые караются в аду, они имеют к Данте отношение. И именно поэтому ему так трудно и так горько переступить адский порог. И вот об этом-то он и спрашивает Вергилия, да, вот напомню вам, мы об этом уже немножко говорили в прошлый раз, но тем не менее, вот это важно остановиться на этом еще раз. Данте говорит: «Но я зачем пойду? Где разрешение? Я не Эней, не Павел. Как же быть? Как верить, что достоин снисхождения?» То есть Данте вопрошает Вергилия вот о чем. Хватит ли у него внутренней силы для того, чтобы войти в ад? И не случайно Данте вспоминает Энея и апостола Павла, да, потому что для него вот очень значимы эти две фигуры. С одной стороны, Эней как родоначальник Рима. Да, Данте, это мы с вами помнить должны все время, по крови итальянец. Он римлянин, в его жилах течет кровь свободного Рима, и он никогда не будет отрицать своей корневой кровной принадлежности к великой античной культуре. Для него Вергилий – это родной поэт, для него Эней – это не просто мифологический персонаж, как для многих из нас, но это тот, кто приносит славу гибнущей Трои на другие берега, и там восстанавливает вот этот корень святого Илиона. Да, он рождает Рим как наследник Трои, троянской славы и троянской трагедии. То есть получается, что Эней — это первый из римлян, ну, как бы так можно сказать. И поэтому Данте упоминанием Энея и апостола Павла, он утверждает такие двойные корни собственной культуры и собственной личности. Потому что он человек Рима, и он человек всемирного христианства. Да, потому что Эней – это совершенно вот определенно римский герой. Это герой, принадлежащий к античной, к языческой культуре. Но это Данте не пугает. И, между прочим, вот одна из причин, по которым Данте считают последним поэтом Средневековья и первым поэтом Нового времени, заключается в том, что Данте удалось удивительно ярко и живо актуализировать античность. Да, в его «Божественной комедии» античность предстает перед нами не просто как такой ветхий словарь тем, сюжетов, персонажей, мифологических там, поворотов мысли, а античность – это живое наследие. Это то, что Данте, как итальянец, как европеец, несет в своей крови. Да, и то, что принадлежит его жизни, а не просто является частью культурного наследие. И вот второй важнейший источник – это, конечно же, апостол Павел. Апостол Павел, его путешествия миссионерские, которые несут свет Евангелия всему миру. И вот образ апостола Павла здесь появляется, опять же, не случайно. Апостол Павел был причастен к тайнам иных миров. Да? И вот Данте говорит о том, что Эней – герой Вергилия побывал в аду, но это был великий герой древности. Апостол Павел тоже знал миры иные, о чем он упоминает в своих посланиях. Но это был величайший рыцарь среди первых апостолов. «А я-то кто?» – спрашивает Данте. «Я простой человек. Как же я пойду туда, куда не ступала нога человека? Могу ли я? Достоин ли я это видеть, и хватит ли у меня сил об этом говорить?» Вот эти сомнения, эти колебания переживает Данте на пороге ада, прежде чем переступить эту границу. И его всячески поддерживает в этом Вергилий, и он говорит ему о том, что ты не своей волею идешь, да, а вот эта любовь божественная тебя призывает. Это еще одна важнейшая тема «Божественной комедии» — тема назначения поэта и роли поэзии в духовной жизни человека. Вот мы с вами когда-то в связи с античной литературой говорили о том, что в золотой век латинской поэзии, благодаря усилиям Горация прежде всего и других великих классиков, складывается целая философия поэзии. И римляне понимают поэтическое искусство не только как искусство в чистом виде, да, как вот такую тонкость и точность и мастерство в владении словом, но они видят в этом род священнослужения. Римские поэты говорят о том, что поэзия – это язык неба, который становится слышным на земле. И происходит это благодаря личности поэта, который обладает вот таким удивительным даром быть переводчиком, да, с небесного на земной язык. Так вот, Данте весьма внимателен к этому самоощущению поэта, которое возникает в недрах латинской классической древности. Потому что сам Данте переживал себя, вот как он ощущал себя в жизни. Ну, конечно, сказать об этом трудно. Я, может быть, не являюсь самым глубоким знатоком жизни и творчества Данте. Но, тем не менее, у меня возникает вот такое устойчивое ощущение, что для Данте, прежде всего, было важно то, что он поэт. А потом уже к этому присоединялись его политические, семейные, национальные, ну, человеческие, вот все остальные идентификации. Прежде всего, он ощущал себя как поэта. И известен такой факт из биографии Данте, когда Ему было предложено вернуться на родину. Но он этого не сделал, потому что он счел унизительным для чести поэта пройти по улицам Флоренции в покаянной рубахе. Если бы это было предложено ему как частному лицу, я думаю, что у него не возникало бы больших сомнений, да, потому что всякий из нас имеет в чем покаяться и перед Богом, и перед своим Отечеством. Но поскольку это предлагалось ему уже как поэту и как человеку, который был известен как автор комедии, тот, кто работает над комедией, он отверг это предложение, это было невозможно. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что Данте понимал вот эту свою священную роль. И он понимал, что его произведение послужит не только к услаждению эстетов, да, и не только к просвещению нравов, но это будет воистину, ну вот, книга, открывающая божественные тайны. И для него это было чрезвычайно важно. И вот в этой точке, опять же, мы видим уже нового человека. Не человека средневековья, который, можно сказать, весь поглощен церковной культурой и церковной системой ценностей. А это уже новое христианство в лице Данте. Потому что он теперь уже говорит нам о том, что не соборы, не богослужебные книги, не иерархия священников, а только человек, который стоит перед Богом в своей правде и неправде, который имеет дерзновение слушать Бога, слушать слова Его и произносить потом свое слово. Вот только он открывает божественные измерения в реальности. Да, то есть получается, что книги, камни и ритуальные действия мертвы без человека. И это новое, это совершенно новое уже понимание, ну вот самоощущение, да, христианина. Это становится возможным именно на закате Средневековья и на заре нового времени. Так вот, Данте понимает, что он совершает этот путь по велению божественной любви, и таким образом он становится уже не только поэтом, но и пророком. То есть оказывается, что вот это действие, самопознание, которое так необходимо для его собственного спасения, что оно имеет еще смысл общечеловеческий. Потому что, проделывая вот эту внутреннюю работу, шаг за шагом ступая по этому пути, Данте открывает возможность такого же внутреннего труда и такого же пути самопознания и богопознания для каждого из нас. Да, то есть оказывается, что его личный подвиг имеет значимость общечеловеческую. Так вот, мы с вами говорили еще и о том, что Данте на пороге ада был смущен и приведен в состояние ужаса даже тем, что он увидел целую тучу, целый вихрь душ, не удостоенных ни рая, ни ада. И это вот тоже очень важная мысль, то, что самое худшее для человека, самое ужасное, это не совершить ничего, ничего настоящего. Помните, как Вергилий ему объясняет, этот жалкий перевал вмещает души, что ничтожно жили, не зная ни позора, ни похвал. Всей скверный хор и ангелов свалили, ни бунта в них, ни веры в Бога нет. Самим себе они всегда служили. Их гонит небо, чтоб не портить свет. Глубокий ад их тоже не получит, чтобы не дать им даже славы, бед. Вот это страшное видение, которое встречает Данте на пороге ада. Ну вот, давайте вернемся к самому началу третьей песни. Вот в прошлый раз мы с вами остановились на том, что Данте должен переступить адский порог. Это действительно порог. Вот география ада, она открывается такими каменными вратами. Причем вот обратите внимание, что когда начинается путешествие по аду, прежде всего Данте вместе со своим спутником, они видят несколько, ну, таких монументальных образов, да, перед ними раскрываются какие реальности. Сначала они видят каменные врата. И мы с вами знаем и чувствуем это очень хорошо. Камень — это образ незыблемости, образ, ну, такой устойчивости и вечности. Да? Камни старше всего живого. Камень способен практически вечно существовать. То есть тем самым Данте намекает нам на то, что ад — это уже не течение времени, а это первый шаг, первая ступень к вечности. А вечность, как известно, это божественная реальность. Мы увидим потом еще образ моря безграничного, огромного такого мрачного моря, которое тоже, ну, вот заставляет нас подумать, заставляет нас вспомнить о вечности, да, потому что в мировой поэзии образ океана — это образ вечной природы. Ну вот Тютчев, да, казалось бы, уже совсем почти современный поэт, он говорит, когда пробьет последний час природы, состав вещей изменится земных, все сущее опять покроют воды, и Божий лик отобразится в них. То есть для Тютчева последний катаклизм, последний день этого мира — это мгновение, когда море поднимется и покроет все, что есть на земле. А море останется, да, то есть оно вот тоже вечно в каком-то смысле. Ну и вот, наконец, мы увидим еще одного персонажа такого, который тоже намекает нам на вечность. Вот умерших будет перевозить к берегам ада Харон. А Харон — это персонаж из римской мифологии и греческой мифологии. Да, это вот тот лодочник, перевозчик, который переправляет души в страну мертвых. То есть присутствие Харона тоже указывает на что? На то, что мы попадаем в некоторую реальность, которая является общей для всех культур, для всех народов. Да? И вот это то место, где может и даже должен оказаться каждый человек после своей смерти. Начинается третья песнь «Ада» такими словами. Ну, всем известны слова «Оставь надежду всяк сюда входящий», да, которые звучат у Пушкина, который сам переводил Данте. Но я хочу процитировать перевод Владимира Марансмана, современного переводчика, который, на мой взгляд, великолепно справился вот с этой тяжелой задачей перевода «Божественной комедии» на русский язык. Через мой порог в оград скорбей уходят, через мой порог навек страдать идут, через мой порог людей греховных водят. Создатель мной вершит свой правый суд, божественная мощь и ум парящий, и первая любовь творили тут. Что создал до меня рукой творящий Господь, нетленно. Вечен буду я, оставь надежду всякую входящей. Вот эти слова темнеют, как говорит Данте, над входом в ад. И давайте мы над ними задумаемся, потому что слова эти очень важны, и они помогают нам понять, какова философия и богословие ада у Данте в «Божественной комедии». Ну вот давайте я вам оставлю в этом размышлении, да, что это означает «оставь надежду всякую входящей». Да, почему ад сообщает о себе, что он вечен? «Вечен буду я», — говорит он. И почему он говорит о том, что «создатель мной вершит свой правый суд», «божественная мощь и ум парящий, и первая любовь творили тут». То есть это же вообще парадоксальное утверждение, потому что мы входим в ад. И тем не менее ад говорит о себе: «Я есть божественная сила, божественная мудрость и любовь, как это возможно, чтобы в аду совершалась сила Божия, Его мудрость и Его любовь. Вот об этом мы с вами в следующий раз и поразмышляем вместе.